50 слез. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление, вернуться и рассказать, как зародилось дело всей моей жизни. Ведь редко бывает, что обнаруживаешь его всего-то в 4 года. В 3 года я выучил буквы, а в 4 научился писать и читать. Сейчас я понял, что это было еще при жизни мамы, хотя мне всегда казалось, что без нее. Учить меня читать взялся Слава. И это очень яркое воспоминание. У меня были маленькие книжки, где в стихотворной форме рассказывалось про буквы алфавита. Мы сидели в больничном саду, хотя всю жизнь я думал, что в каком-то парке. Видимо, ждали вестей от мамы или начала часов приема посетителей. У нас была только эта книга, на случай, если я заскучаю, и карандаш. «Давай я научу тебя читать», — вдруг предложил Слава. Я неохотно согласился, представляя, как сейчас он долго и нудно будет рассказывать про буквы. Но делать все равно было нечего. Слава открыл книгу на белом форзаце и простым карандашом написал слово по слогам. Затем объяснил, что нужно складывать буквы в слоги, а слоги — в слова. Я сразу догадался, что делать, и прочитал. «Ма-ма». Затем он писал «дя-дя», «ми-ки», «сла-ва». А я прочитывал слова еще раньше, чем он успевал их дописать. Когда нам наскучило учиться по обычным словам, мы написали туда «Катя дура» и «жопа». «Катя, извините, пожалуйста, ничего личного». Очень долго эта книга хранилась у меня в шкафу как воспоминание о моих первых литературных успехах. А потом бабушка куда-то сдала ее вместе с жопой и бедной Катей. Научившись читать, я сразу же начал писать. И не что-то, а книги. Уже к 5 годам у меня была стопка из 10-48 листовых тетрадей, исписанных моими мемуарами. Читать свои шедевры я заставлял Славу и Льва. Они вежливо кивали и говорили, что я молодец. Но мое чутье и эмпатия подсказывали, что я пишу посредственно, и до гениальности мне еще далеко. Поэтому я много писал и однажды сочинил сказку. «Жил-был король». Так начиналась эта сказка. Пока не гениально, но сейчас начнется. Он правил 4-9 королевством и славился тем, что был очень жадным. Все его вещи были сделаны из золота, в его спальне были золотые стены, пол и потолок, а вместо кровати он спал на деньгах. У короля был сын. Когда мальчику исполнилось 10 лет, у него открылся удивительный дар. Когда он плакал, его слезы превращались в золото. Узнав об этом, король решил, что хочет украсить свою корону 50 золотыми слезинками и велел слугам доводить сына до слез до тех пор, пока он не выплачет все 50 слезинок. Днями и ночами мальчика били розгами, собирая все слезы с его лица. Но на второй день он привык к боли и перестал плакать. Слуги всеми силами пытались заставить его зарыдать снова, но ничего не помогало. Кухарка даже принесла с кухни лук, но это не сработало. Тогда король приказал: «Приведите его мать и зарежьте у него на глазах». Слуги были в ужасе. Но приказ есть приказ. Поздно вечером они привели мать к мальчику в комнату и убили ее. Тогда он снова заплакал от горя. Слуги обрадовались и принялись заново собирать его слезы. Но когда их общее число достигло 49, мальчик вдруг снова перестал плакать. Все были в отчаянии, ведь не доставало всего одной слезинки. Как они ни старались дальше вызвать слезы у мальчика, больше ничего не срабатывало. Тогда слуги позвали короля, а он велел привести врача, чтобы тот объяснил, почему его сын больше не может плакать. Врач осмотрел мальчика и сказал: «У него просто кончились слезы. Он никогда больше не заплачет». Поняв, что не сможет украсть корону слезами своего сына, король так расстроился, что от собственной жадности и жестокости заплакал сам. по его щеке скатилась слеза. 50-е. Но она не превратилась в золото. Когда Слава прочитал эту сказку, он долго молчал. Закрыл тетрадь и молчал. Я подумал, что что-то не так, что получилось плохо. «Ты сам это написал?» — наконец спросил он. Я не знал, стоит ли признаваться, а вдруг что-то все-таки не так. «Ну да», — неуверенно произнес я. Он смотрел на меня очень серьезно. «Это замечательно. У тебя талант». Я разулыбался. «Какой?» «Пожалуй, один из самых мощных», — ответил он. «Если не забросишь, сможешь делать людей самыми счастливыми и самыми несчастными, используя только слово». «Вау!» — выдохнул я. Когда сказку прочитал Лев, он лишь сказал: «Я уже представляю, как мы будем объясняться с детским психологом». И, наткнувшись на мой непонимающий взгляд, добавил: «Написано, правда, очень хорошо». «Талант!» Звучало круто. Конечно, я не собирался ничего забрасывать и уже видел, как книги с моим именем стоят на полках в магазинах. Именно тогда на вопрос «Кем ты хочешь стать?» я начал отвечать «Писателем». И этот ответ по сей день остался прежним. Но все-таки бывало, я отказывался от своего таланта. Это стало случаться, когда я пошел в школу. Однако перед школой случилось еще много интересного. Например, я начал называть Славу папой. Тут нет никакой особенной истории. Я проснулся утром и сразу его так и назвал. Словно просто настал нужный момент. А еще перед школой случился важный разговор. Пожалуй, один из самых важных за все время. В тот раз между комнатами даже не закрывались двери. Слава и Лев сидели в зале и вроде бы говорили о чем-то обыденном, как вдруг Слава сказал: «Ему в следующем году в школу». «Да, я помню», — ответил Лев. «И что? Тебе не кажется, что надо валить?» «Куда валить?» «Желательно туда, где не принято бить людей. То есть подальше от этой страны». Лев неприятно усмехнулся. «Ты что, издеваешься?» «Разве?» «Почему ты говоришь об этом сейчас? Мы что, соберемся и уедем за полгода? Такие вещи годами решаются». «Хорошо», — согласился Слава. «Давай начнем решать это с сегодняшнего дня. И как все решим, уедем». Лев помолчал. Потом сказал очень четко: «Я никуда не поеду». «Почему?» «Это ты свободный художник, который может болтаться в любой точке планеты и ни от чего не зависеть. А я врач. Кому я там нужен со своим совковым образованием? Их медицина на полвека опережает нашу». «Ничего, научишься», — ответил Слава. «Зато саморазвитие, станешь умнее». «Я тебе сказал, я никуда не поеду». Слава хмыкнул. «Тогда зачем ты говоришь, что такие вещи надо решать заранее, если не собираешься решать их вообще? Так бы сразу сказал, что ты трус, и на ребенка тебе плевать». «Мне не плевать на него». «Тебе на себя не плевать. А как ему в школе учиться с такой семьей по боку?» «Да ладно!» Лев как-то неестественно рассмеялся. «Разве не это было первым, что я сказал тебе, когда ты принимал решение?» «Я тебе уже говорил». Голос у Славы стал металлическим и будто чужим. «Еще раз поднимешь эту тему в таком контексте, и мы уйдем». Лев ничего не ответил. С минуту стояла напряженная тишина. Ее нарушил Слава. «Я должен был принять какое-то другое решение? Оставить его своей сумасшедшей мамаше? Или еще лучше государству? чтобы через 10 лет он даже на порог моего дома не ступил, потому что я пидор. Дверь открыта. Мне насрать! Они снова замолчали. Я в соседней комнате сидел, не шевелясь, почти не дыша. «У него огромный потенциал», — наконец сказал Слава. «Я никому не позволю сделать из него быдло с Жигулевским в руках». Лев, кажется, усмехнулся. «Именно такая судьба его ждала бы, если бы я принял любое другое решение». Этой фразой Слава будто бы поставил точку в разговоре. После разговоров о переезде я больше не слышал. Не знаю, как ему удалось найти компромисс, но 1 сентября для меня наступило в России.